Зина готова была прикусить язык. Лучше жить в долг, чем расстаться с полотнами, которые они купили с Петровым в Лондоне на аукционе Кристи. Тогда, после аукциона, Зина, обезумевшая от радости, отплясывала кан-кан в гостиничном номере. Петров хохотал, глядя на нее. Они были счастливы. Вернее, она была счастлива. А Петрову на нее наплевать. Человек, не только разрушающий настоящее, но и уничтожающий прошлое, достоин презрения и ненависти. Зина тяжело вздохнула и кивнула. «Хорошо. Будет справедливо, если за ту цену, в которую они вам обошлись». Деловая хватка вошла в плоть и кровь Лены. Нынче картины стоили значительно дороже. Лена наживалась на трудностях Зины. Обе это понимали. Но Лена столько сделала для Зины, что имела право на льготные условия. Деньги за картины Зина положила на новый счет. Она не доверяла Петрову. С него станется обобрать и ее, и детей до последней нитки. Во мраке тревог, разочарований и обид, который окружал Зину, был один светлый лучик — надежда на грядущую интересную жизнь в творческом коллективе. Неумеха, она придет к добрым, талантливым людям, которые ее научат ремеслу, помогут стать профессионалом и будут радоваться ее успехам. Она невольно делала кальку нового места работы с компанией «Класс». Как бы ни изменились в последние годы обстоятельства, но тон, который задавал Петров, Зина не ведала, что именно он, сохранял в классе атмосферу дружного боевого отряда единомышленников. Азарт в работе и бражничество в коллективных выездах на отдых, поддержка слабых и подтрунивание над сильными, установка на успех и общие цели — все это делало их командой патриотов класса. Зина полагала, что ее ждет то же самое. Распростертые объятия сослуживцев, желавших получить нового верного бойца. Она жестоко ошибалась. Рекламным агентством «Имидж Плюс» владели Виктор Полищук и Виктор Полищук. Не тезки, не однофамильцы, а сводные братья. Обоим было по 30 лет, и в деловом мире их звали Витьками, большим и маленьким. Прозвища отражали разницу во внешности. Витек маленький был среднего роста и нормального телосложения. Витек большой, на голову выше брата и рыхло толстый. На этом их отличия исчерпывались. Жизненные позиции и устремления были идентичны, как капли воды, взятые из одного источника. Источником служила родительская семья, мама и папа, которые поженились, когда Витькам было по 5 лет. Мама неустанно внушала им мысль, что рассчитывать они могут только друг на друга. Более никому доверять нельзя. Использовать остальное население земного шара в собственных интересах так же естественно, как пользоваться услугами сантехника или парикмахера. Папа выработал у них качество бойцовских собак. Челюсти должны быть железные, зубы острые, добычу из пасти не выпускать, остальных щенков держать в страхе. Считая, что учительница несправедливо поставила тебе тройку, устрой ей кошмарную жизнь, чтобы знала, как тройками разбрасываться. Девочка отказала, опозорь ее. Не можете с одноклассниками справиться? Подловите их по одному и разделайте под орех. Вас должны уважать, то есть бояться. В детстве и отрочестве с братьями Полищук учителя и одноклассники предпочитали не связываться. Этих бультерьеров, коль уцепятся, можно было оторвать только вместе с плотью. Витьки рано почувствовали власть над окружающими, кураж вседозволенности и удовольствие от унижения слабых. Жизненные идеалы и модели в семье формулировались четко. Жить надо по высшему стандарту. Точка. Папа служил образцом. Он работал в Министерстве внешней торговли, и декларируемое прежде думай о родине, а потом о себе, осуществлял с точностью до наоборот. Когда мальчики закончили престижный вуз и выбрали в качестве поприща рекламный бизнес, папа обеспечил им начальный капитал. В годы становления «Имиджа Плюс» через его кабинеты прошло огромное количество народа. В месяц на работу принимали по 20 человек на должность менеджера по рекламе, а увольнялось 18. Люди мотыльками летели на высокую зарплату и возможность освоить новую профессию. От них требовалось сделать не менее 50 телефонных звонков в день и столько же прайс-листов разослать по факсу. Цель – найти рекламодателей для издаваемого Витьками толстого глянцевого журнала о жизни звезд кино и шоу-бизнеса. Или получить заветное – заказ на комплексную рекламную кампанию какого-нибудь продукта. За это полагался процент от сделки – сумма, равнявшаяся стоимости отечественного автомобиля.